Часть третья. Последние годы. В романе «Дым» Тургенев сравнивает усилия русской мысли и беспорядочные стремления своей страны к преобразованиям, чей смысл не слишком понятен, с клубящимися облаками пара, что на миг, заслонив пейзаж, тают в воздухе без следа. Таково было суждение его разума. Но ведь он тоже был русским, и ему самому часто хотелось укрыться под тем же туманным пологом. Хотя он считал, что стал европейцем, ни в одной из стран Европы ему не было по-настоящему вольготно. В 1870 году он в первый раз поселился в Баден-Бадене, в собственном доме. Объявление войны последовало почти сразу же. У Тургенева всегда были идиллические сентиментальные представления о Германии. Старые немцы в его романах трогательны и беспомощны, как шмуки у Бальзака. В начале войны он страшился за немцев. Ему уже виделось, как свирепая армия Наполеона III наводняет страну Гёте и Гегеля. Когда же у него открылись глаза на новую Германию, крепкую, сильную, беспощадную, его симпатии стали менять направление. Аннексии Эльзаса он не одобрил. Как международный Буриданов осел он никак не мог встать на чью-либо сторону. Кавычки открываются. «Странное дело, в теперешние времена не быть ни немцем, ни французом. Становишься зрителем с головы до пят. Это не всегда приятно», — конец цитаты. «Это неприятно, но что же делать тому, кто родился зрителем?» Война лишила семью Виардо ее доходов, и когда Полине предложили давать в Лондоне уроки пения, они все отправились туда. И Тургенев, естественно, последовал за ними. Тогда впервые ему довелось провести в Англии долгий срок. Тамошний образ жизни показался ему деятельным, но излишне суровым. Кавычки открываются. «Ни один англичанин не имеет ни малейшего понятия о том, что такое искусство. Это неопровержимая аксиома». Конец цитаты. В устах писателя подобный отзыв о стране Джейн Остин, Джорджа Эллиота, Диккенса, Текерея, Мередита звучит довольно странно. Но когда речь шла не о России, Тургеневу случалось быть несправедливым. Он даже к английской поэзии был весьма строг, и Россетти казался ему, в кавычках, ужасно изысканным. Но особенно его поражала английская флегматичность. В Кембридже он присутствовал на защите диссертации, где был поставлен вопрос, заслуживают ли французские коммунары сочувствия англичан. Молодые люди, заполнившие зал, преспокойно выслушали все аргументы «за» и «против», а потом единодушно проголосовали «против» выдвинутого докладчиком предложения. Тургенев сказал: «Теперь я, наконец, понимаю, почему вы, англичане, не боитесь революций». Конец цитаты. Единственное истинное удовольствие доставило ему возможность поохотиться в Шотландии. На исходе ноября 1871 года чета Виардо возвратилась в Париж, и Тургенев, съездив ненадолго в Россию, вновь присоединился к ним. Кавычки открываются. «Если бы они решили поехать в Австралию, я последовал бы за ними». Конец цитаты. В Париже на улице Дуэ, 48, семейство Виардо и их друг поселились на смежных этажах. Тургенев занимал трехкомнатные апартаменты. В его кабинете стоял диван, на котором он проводил большую часть дня. На стенах он развесил пейзажи Теодора Руссо, Камила Коро и барельеф, изображающий Полину Виардо в профиль, а также ее руку, выполненную в мраморе. Расскажем теперь, с кем дружил в ту пору Тургенев. Его друзьями были Флобер, братья Ганкур, Доде, Золя. Но и с русскими он часто встречался. В их глазах он являлся, в кавычках, «послом от русской интеллигенции» в Париже. Он принимал соотечественников с самой деликатной учтивостью, был великодушен, даже слишком великодушен, ибо не умел отказать, когда просили снабдить своим предисловием скверную рукопись, и, не решаясь вслух признать, что она плоха, подчас компрометировал свой вкус, участвуя в странных литературных затеях. Но он нуждался в таких посетителях, а они приносили с собой воздух России, необходимый его душе. В квартире Тургенева без устали гомонили молодые соотечественники, но сквозь шум их речей пробивались звуки рояля госпожи Виардо. Ее голос был по-прежнему великолепен. По воскресеньям она пела «Лесного царя», а за рояль садился Сен-Санс. Ей сравнялось 55, но она все еще чаровала своих друзей. В 1874 году Тургенев и Виардо на общие средства приобрели в Бужевале загородный дом Есени. С тех пор он стал проводить там летние месяцы вместе с супругами Виардо и их детьми. Дружба была верной, но она не спасала от печали. Чем яснее Тургенев ощущал, что стареет, тем глубже он погружался в меланхолию. Ему казалось, что жизнь его, как человеческая, так и писательская, прошла даром, что всему конец, и неповторимый опыт былого завершен. «Уже ничего не начнешь сначала», — кавычки открываются. «Сижу я опять за своим столом, а у меня на душе темнее темной ночи. Как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Ни права жить, ни охоты нет. Делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать». Конец цитаты. Одной из составляющих этой тоски была неисцелимая ностальгия, удел тех, кто оторван от родины. Кавычки открываются. «Достаточно встретить Тургенева», — рассказывал Поль Бурже, «послушать его хотя бы только один вечер, чтобы убедиться, как много русского сохранилось в этом высоком старце с длинной белой бородой, слишком большим носом и простодушным взглядом, но вместе с тем и заметить, что этот первоначальный человек стал подвоем, на котором привита и выросла другая личность — космополит. Его воспоминания блуждают по всей Европе из конца в конец. То он вам изобразит пейзаж острова Уайт, то улицу университетского города в Германии, то итальянский ландшафт, и все это на великолепном французском языке, самое владение которым свидетельствует о долгой жизни в нашей стране и глубоко укоренившемся родстве с ее традициями». Конец цитаты. В Тургеневе и впрямь уживались нетронутая русская суть и наружный космополитизм. Но человеку не дано быть космополитом в глубине души. Для каждого из нас, хотим мы того или нет, обильным потаенным источником всех помыслов служат воспоминания детства, первые прочитанные книги, а может быть даже чувства, унаследованные от предков. Все это образует глубинную основу, щедро питающую нас, подающую о себе весть в наших сновидениях, а для писателя это единственная почва, на которой могут взойти живые творения. Если бы можно было поменять ее, обрести новую суть, стать по духу гражданином другой страны, Тургенев бы так не страдал. Но это оказалось недостижимо. Таких примеров почти не бывало, чтобы писателю, даже в совершенстве изучившему чужую страну, удалось взрастить на ее почве сколько-нибудь правдоподобный роман. Англичанин может изобразить героя-соотечественника в окружении французов, поскольку его реакции будут английскими, а на второстепенных персонажей чужестранцев он станет смотреть глазами человека, принадлежащего той же культуре, что и сам автор. Но для него была бы весьма рискованна попытка сделать своего героя французом, поставить его в центр повествования, как зеркало, отражающее мир, и выразителя авторских идей. Диккенс, столь естественный даже тогда, когда подвергает английские типы всевозможной деформации, и тот становится неуклюжим, живописуя в Мартине Чезулюите карикатурных американцев. Дарованию Тургенева были как воздух необходимы поля Спасского, русские мужики, старые бари, молодые революционеры и эти его женщины, такие необычные и прекрасные. Однажды он сказал Гонкуру: «Мне для работы нужны зима, стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами инея». Конец цитаты. Как же он, должно быть, задыхался в доме 48 на улице Дуэ. Болезненная ситуация, в которой находился писатель, не видящий вокруг подходящих лиц и тем, мало чем отличается от положения голодающего, лишенного пищи. Тургенев нашел сюжетный ход, вроде того, о котором мы только что размышляли. Герой, его соотечественник, с родной почвы пересажен в чуждую среду, которую надобно описать. он задумал роман о различиях между русскими и французами. Кавычки открываются. «Русская девушка, примкнувшая к нигилистическим идеям, покидает родину и поселяется в Париже. Там она встречает молодого француза-социалиста и выходит за него замуж. Некоторое время все идет благополучно в семье, воодушевленной общей ненавистью ко всем законам и установлениям. Но, наконец, молодая женщина знакомится с одним из своих соотечественников, который рассказывает ей, что русские социалисты думают, говорят и делают на ее родине. Она узнает с ужасом, что цели, надежды и стремления русских революционеров существенно расходятся с целями французских и немецких социалистов, и что глубокая пропасть отделяет ее от мужа, с которым она всегда считала себя во всем согласной». Конец цитаты. Тема была хороша, и он мог бы ее развить, но на его вкус даже она не казалась в достаточной мере русской. Похоже, Тургенев старее все больше утрачивал свое западничество. Это явление довольно распространенное. Старики возвращаются к помыслам своей ребяческой поры и умирают, бормоча слова, которых не произносили с раннего возраста. Кавычки открываются. «То, что усваивается первым, утрачивается последним». Кавычки закрываются. Так утверждают психологи. Все происходит так, будто на живой основе, что сформировалось в детстве, от дальнейших столкновений с внешним миром возникает лишь поверхностный налет. В старости же этот тонкий слой тает, и снова обнаруживается ядро, суть натуры. Тургенев, прежде так горячо желавший, чтобы Россия обратилась к Западу, восприняла его идеи и направления нравственного развития, теперь говорил своим друзьям, что Франция и Германия истощили энергию своего духа. Он стал испытывать отвращение к их идеям. Однажды в гостях у Флобера он заявил: «Да, вы люди латинской расы, в вас еще жив дух римлян с их преклонением перед священным правом, словом, вы люди закона, а мы не таковы. Как бы вам это объяснить? Представьте себе, что у нас в России как бы стоят по кругу все старые русские, а позади них толпятся молодые русские. Старики говорят свое «да» или «нет», а те, что стоят позади, соглашаются с ними. И вот перед этими «да» и «нет» закон бессилен. Он просто не существует, ибо у нас, русских, закон не курсивом кристаллизуется, как у вас. Например, воровство в России – дело нередкое. Но если человек, совершив хоть и 20 краж, признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул голод, толкнула нужда, его оправдают. Да, вы люди закона, люди чести, а мы, хотя у нас и курсивом самовластье, мы, кавычки закрываются, он запнулся, ища нужное слово, и Эдмон Гонкур подсказал: более человечны. «Да», — подхватил Тургенев, — «именно, мы менее связаны условностями, мы люди более человечные». Конец цитаты. Всякая нация гордится тем, что она такая, какая есть. Латинянам, окружавшим Тургенева, льстила мысль, что они люди закона. Однако Тургенев толковал о свойственном русским пренебрежении к условностям таким тоном, будто бранил этих иностранцев. Стоило ему взяться за перо, в скобках «а» писал он теперь очень мало, он обращался к воспоминаниям молодости. Так возникли «Вешние воды», «Степной король Лир». Тогда же он прибавил к запискам охотника прекрасный рассказ «Живые мощи», посвятив его Жорж Санд. Все, что там происходит, простой разговор с крестьянкой, которая в ранней юности, пораженная тяжкой болезнью, обречена на неподвижность, лежит одна в хижине, соседи ее из жалости кормят, и нет у нее иных развлечений, кроме звуков, что доносятся до ее слуха, до бродячего пса, забежавшего на минуту посидеть у ее постели, а она, несмотря ни на что, остается набожной, смиренной и в каком-то смысле даже счастлива.